Утром он поднялся раньше Норы. Когда Трэвис принял душ и оделся, Нора тоже была уже на ногах. По дороге в ванную она поцеловала его, куснула в губу и пробормотала сонное уверение в любви. Глаза ее припухли, волосы спутались, зубы не чищены, но он все равно затащил бы ее в постель, если бы она не сказала: «Можешь застрелить меня, Ромео. Сейчас мое единственное желание — пара яиц, бекон, тост и кофе». В кухне Трэвис обратил внимание на то, что дверь в кладовку открыта, и в ней горит свет. Он заглянул внутрь в поисках Эйнштейна, но единственным указанием на пса было послание, составленное им ночью. «Скрипка сломалась. Не надо доктора. Пожалуйста. Не хочу обратно в лабораторию. Боюсь, боюсь». «О, Господи, Боже мой!» Трэвис вышел из кладовки и крикнул: «Эйнштейн!» Никто не залаял в ответ и не прошлепал ему навстречу. Окна в кухне все еще были закрыты ставнями, и света из кладовки было недостаточно, чтобы осветить всю комнату. Трэвис рывком включил свет. Собаки не было. Он вбежал в кабинет. Ретривера там тоже не было. С почти до боли колотящимся сердцем Трэвис помчался наверх, перепрыгивая через ступеньки, заглянул в третью спальню, которая в один прекрасный день станет детской, а затем в комнату, служившую Норе студией. Но Эйнштейна нигде не было. Не было его и в главной спальне, не было даже под кроватью, куда в отчаянии заглянул Трэвис. Какое-то мгновение он никак не мог сообразить, куда, черт возьми, подевался пес, и стоял, прислушиваясь к Нориному пению в ванной. Она до сих пор не знала о том, что произошло. И Трэвис уже направился было к ней, чтобы сказать о случившемся, как вдруг вспомнил о ванной на первом этаже. Он выбежал из спальни через холл и понесся вниз по лестнице так стремительно, что чуть не потерял равновесие и не упал. И там, в ванной комнате между кухней и кабинетом, нашел то, что искал. В ванной стояла ужасная вонь. Пса, всегда такого аккуратного, стошнило в унитаз, но у него не хватило силы, а, может быть, ясности ума, чтобы спустить за собой воду. Эйнштейн лежал на боку, на полу. Трэвис опустился на колени рядом с ним. Ретривер не шевелился, но был жив. Жив! Трэвис слышал его дыхание, но оно было хриплым. Узнав голос Трэвиса, он попытался поднять голову, но у него не было сил пошевелиться. Его глаза. Господи Иисусе, его глаза! Очень мягко Трэвис приподнял голову собаки и увидел, что эти всегда такие удивительно выразительные коричневые глаза потускнели. Из них медленно стекала водянистая желтая жидкость. Она запеклась на его золотистой шерсти. Такие же липкие выделения текли из ноздрей. Положив руку на шею ретривера, Трэвис почувствовал затрудненное и неритмичное сердцебиение. «Нет», — сказал Трэвис, — «о, нет, нет, этого не будет, парень. Я не допущу, чтобы это случилось». Он опустил голову ретривера на пол. Встал и повернулся к двери. А Эйнштейн едва слышно завыл, как бы желая сказать, что не хочет оставаться один. «Я сразу же вернусь. Сразу же», — пообещал Трэвис. «Держись, парень, я быстро». Он понесся вверх по лестнице еще быстрее, чем прежде. Сердце его колотилось с такой силой, что казалось, сейчас вырвется из груди. Трэвис тяжело дышал. Нора только что вышла из-под душа и стояла в ванной голая. С нее стекала вода. Трэвис выпалил: «Быстро одевайся, нам срочно нужен ветеринар! Ради бога, поторопись!» Она в ужасе спросила: «Что случилось, Эйнштейн? Скорее, я думаю, он умирает!» Он сдернул с постели одеяло и, оставив Нору одеваться, поспешил вниз, в ванную комнату. Прерывистое дыхание ретривера, казалось, за ту минуту, что Трэвис отсутствовал, стало еще хуже. Он сложил одеяло вчетверо, затем положил на него пса. Эйнштейн испустил болезненный стон, как будто каждое движение причиняло ему боль. Трэвис сказал: «Спокойно, спокойно, с тобой все будет в порядке». В дверях показалась Нора. Она на ходу застегивала влажную блузку, поскольку, чтобы не терять времени, надела ее прямо на мокрое тело. Волосы у нее были влажные. Задыхаясь от волнения, Нора проговорила: «Ох, мохнатая морда, нет, нет!» Она хотела наклониться и потрогать ретривера, но нельзя было медлить. Трэвис сказал: «Подгони к дому пикап». Пока Нора неслась к амбару, Трэвис как мог укутал Эйнштейна в одеяло, так что из него виднелись только голова, хвост и задние лапы. Безуспешно, стараясь не причинять ретриверу боли, Трэвис взял его на руки и понес из ванной через кухню на улицу, захлопнув за собой дверь, но не заперев ее. Сейчас ему было наплевать на безопасность. Нора в амбаре завела пикап, взревел мотор. Трэвис осторожно спустился с крыльца и медленно пошел к подъездной дорожке, ступая так аккуратно, как будто нес в руках тончайший старинный фарфор. Порывистый ветер, казалось, обладал какой-то злой волей. Он поднимал его волосы, хлопал свободными концами одеяла, взъерошивая шерсть на торчащей из-под одеяла голове Эйнштейна, и стремился оторвать от Трэвиса пса. Нора круто развернула пикап и остановилась, поджидая Трэвиса. Вести машину будет она. В конце грунтовой дороги они свернули направо и по извилистому шоссе Pacific Coast поехали на север, в Кармел, где должен быть хотя бы один ветеринар. Во время поездки Трэвис разговаривал с Эйнштейном, стараясь успокоить и подбодрить его. «Все будет в порядке, в полном порядке. Все не так плохо, как кажется. Ты будешь как новенький». Эйнштейн захныкал и слабо заворочился на руках у Трэвиса. И тот понял, о чем думает пес. Ретривер боится, как бы ветеринар не обнаружил у него в ухе татуировку. Тогда он поймет, что она означает, и отправит его обратно в Банудайн. «Не бойся, мохнатая морда. Никто не сможет отнять тебя у нас. Клянусь тебе, никто. Им придется сначала иметь дело со мной. А у них ничего не выйдет. Ничего». «Ничего», — мрачно подтвердила Нора. Но Эйнштейн, прижатый в одеяле к груди Трэвиса, отчаянно затрясся. В памяти Трэвиса всплыли слова, выложенные на полу в кладовке. «Скрипка сломалась. Боюсь. Боюсь». «Не бойся», — умоляюще произнес он. «Не бойся. Бояться нечего». Несмотря на идущее от сердца заверение Трэвиса, Эйнштейн дрожал и боялся. И Трэвису тоже было страшно.